Глава 19. Две недели спустя. Нет. Да, классный фильм, ну давай. Упрашивала, зная, что Сергей согласится. Видела, что уже почти готов на просмотр этой картины. Ты любишь ужасы? Спросил он и скривился. Да, люблю. Ну давай, пожалуйста. Продолжала упрашивать, дергая его за футболку, пока он держал меня, обнимая за талию. Сидели на диване напротив огромного телевизора, который купили неделю назад. «А если мне будет страшно?» – задумчиво спросил он, улыбаясь глазами. «Так и быть, буду успокаивать». Весело заметила, на что он довольно кивнул, тут же утягивая в горизонтальное положение. Каждый вечер мы смотрели фильм. Сегодня моя очередь выбирать. Как оказалось, бесстрашный Орлов не любит ужасы. Вибрация разрушила все очарование момента. Сергей нехотя схватил айфон, а в следующую секунду быстро поднялся, сорвал футболку и отбросил в сторону, меняя на белую. «Ты куда?» – спросила, не понимая резкую смену настроения и внезапный порыв. «Мне нужно отъехать». «Что-то случилось?» – не удержалась от вопроса. «Если честно, у нас были очень дружеские отношения, а сейчас Орлов меня напрягал. Что не так?» «Думаю, все будет нормально. Ты не скучай», произнес он и вышел в коридор, но вернулся быстро, захватывая в плен и сладко целуя в губы. «Не жди. Возможно, я поздно буду или утром приеду». «Утром?» Не понимала. Внезапно в груди появилась ревность. «Да, я осознавала, что не имею права, но все же. Какого черта? Ведь все было хорошо». «Закройся!» – попросил Сергей и быстро направился к выходу. Через минуту он спускался на лифте, что четко слышала. Закрыла дверь и несколько минут стояла в растерянности. Спустя 5 минут отправилась в гостиную. Выключила телевизор и легла. Фильм уже не хотелось смотреть. Нечего. Если только с Орловым. С ним было невероятно классно отдыхать. И даже просто лежать на диване. Черт, похоже, он мне нравится. И что хуже, я привыкла к нему. Даже не заметила, когда это произошло. Только как он ко мне относится? Странно, но появился страх, что для него я всего лишь удобная соседка. Не хотела бы такого счастья. Закрыла глаза и попыталась уснуть. Нужно ловить плюсы. Я высплюсь. Завтра буду огурчиком. И хоть завтра суббота... Завтра суббота! А Орлов куда-то сбежал. Не получалось заснуть. Мысли не позволяли. Они то и дело врывались в сознание, накручивая весьма печальную историю развития наших отношений. Боже! О чем я вообще думаю? Никто ничего не обещал. Нет, нужно закрыть глаза, и все получится. 10 минут, час. Шел второй час, когда я все же начала засыпать. Барашки, прыгающие через забор, сделали свое дело. Вдруг появилась знакомая трель. Нахмурилась. По мелодии поняла, что это Ширяев. Посмотрела на часы, удивляясь, что так поздно беспокоит, и включила громкую связь. «Да». «Кристина, ты что, спишь?» Столько удивления услышала в голосе. «Да, почти. Что нужно?» «А почему отказалась ехать в клуб? Серега вовсю веселится». Если еще до этой фразы почти спала, сейчас окончательно проснулась. «Сергей в клубе?» как можно спокойнее уточнила. Прямо вот поразилась своему спокойствию. «Да, я вас пригласил вдвоем. Тут все, только тебя не хватает», — весело сообщил он, излучая счастье. «Стало неприятно, но не хотела показывать». «Отлично вам повеселиться», — воодушевленно заявила, стараясь быть позитивной. Попытка провалилась. В душе у меня скребли кошки. «Может, за тобой заехать? А то без тебя его окружили». «Я ему доверяю, поэтому веселитесь. Я почти заснула». «Кристин, все нормально?» Взволнованно спросил он, чем взбесил. «Пусть еще 100 раз повторит», — спрашивается, что прицепился. «Да, спасибо, доброй ночи». «Если хочешь». «Да, очень. Спать. Пока». Выдала и отключилась, чувствуя раздражение. «Неужели правда? Предатель». Конечно, мы с ним не договаривались на совместные посиделки с друзьями, но как-то неприятно. Черт, получается, он променял просмотр фильма со мной на клуб? Ну, естественно. Там знакомые, алкоголь, музыка и девушки. Поднялась и принялась ходить по гостиной. Несколько раз порывалась написать какое-нибудь идиотское сообщение, но решила, что я выше этого. Пусть меня не волнует ни капельки, наверное. Закрыла глаза, сдерживая желание что-нибудь запустить в стену. Как бы полегчало. Но посуду тратить на Орлова не хотела. Мне потом тут жить. Одной. Нет, я не должна реагировать. Нет, должна. Может, Костя обманул? Почему нет? Все может быть. Он же предатель. А что, если я надоела Орлову? Вполне возможно, что у него все наладилось. По деньгам я не заметила, чтобы мы экономили. Достаточно посмотреть на телевизор, чтобы сомнений не возникало. Но мы никуда не ходили. Черт, я уже стала накручивать. Так нельзя. Тяжело вздохнула и направилась к холодильнику. Не переливая в стакан, отпила молока и поставила на полку. Через минуту вновь повторила. Зарычала и хлопнула дверцей. «Нет, нужно уходить отсюда». Так недолго начать от разочарования впихивать в себя булки. Через пару секунд была в кровати, легла и попыталась думать о хорошем. Долго ничего не шло в голову. Все думала и думала о том, почему он не взял меня с собой. Лишь через час я смогла уснуть. После того, как пообещала себе, что завтра никаким образом не покажу свою обиду. Да, меня совершенно не задело его свинское поведение. Решила, и стало легче.